«Простите», — сказала Ивга масластому парню. Парень глупо улыбнулся. Кресло справа от Ивги пустовало. Над ним на багажной полке покачивался аккуратный полиэтиленовый пакет. Его хозяйки сейчас наверняка нет в живых. Впрочем, ее нет в живых уже достаточно давно. Нявку нельзя убить. Она и без того мертва. Нявку можно лишь выпотрошить, уничтожить. И чугайстеры знают в этом толк. Ивга видела однажды. Чугайстеры не смущаются ничьим присутствием и не боятся никаких свидетелей. В их откровенности есть что-то непристойное. Обычно они не уводят жертву дальше, чем за угол соседнего дома. Прямо на улице, прямо во дворе они справляют ритуал, который уместнее всего было бы проводить в безлюдном подземелье. Даже дети становятся иногда свидетелями танца чугайстеров, а ночью мочат простыни, доставляя родителям множество тревог и неприятностей. Чугайстеры убивают нявку, танцуя. Танец опутывает их жертву невидимыми сетями, душит и опустошает. Нявку после дематериализации Ивга тоже видела. Вернее, могла бы увидеть, но испугалась, не стала смотреть. Под самым окном проплыли согбенные плечи спешащего по своим делам велосипедиста. Ивга сглотнула. По сравнению с чугайстерами, инквизиция представляется почти что Дедом Морозом, добреньким таким старичком, который сперва раздает подарки паинькам, а потом в освободившийся мешок сует прочих, непослушных. Масластый парень, возомнивший, вероятно, что, подержав Ивгу на своих коленях, приобрел на нее некоторые права, вдруг разудал и подмигнул. Ивга с отвращением отвернулась. Клавдий никогда не гонял машину. Даже теперь, на пустынной загородной трассе, он не летел, сломя голову, как требовали того, нерастраченные силы графа. Он просто ехал, неторопливо, хоть и не слишком медленно. В дороге следовало отдыхать, а не развлекаться. Острых ощущений великому инквизитору хватит и без гонок, а в последнее время даже с избытком. Он привык доверять своей интуиции. Если неприятное, но рядовое, в общем-то, событие отзывается смутной тревогой, которой давно пора бы рассеяться, а она все не проходит, значит, надо попытаться эту тревогу осознать. Откуда? Клавдий ехал сквозь реденький утренний туман, и на сиденье рядом с ним ехала наполовину пустая пачка тонких дорогих сигарет. Клавдий курил, выставив локоть в окно. Сбоку на ветровом стекле лепилась картинка. Озорная девчонка на помеле с развивающимся по ветру хвостиком, с игриво обнаженной ножкой, с обаятельными ямочками на розовых щеках. Клавдий купил картинку в прошлом году с лотка. Выбрал среди вороха смеющихся ящериц, крокодилов, роботов, голых фей, бородатых магов. Среди покупателей он был единственным взрослым, прочие — мальчишки. На секунду, оторвав взгляд от пустой дороги, он увидел собственное отражение в лобовом стекле. Размытое и бледное, как привидение, с неприятной улыбкой на тонких губах. «Предрассудки!» Кому, как не ему, знать о запутанной сети предрассудков, издавна вьющейся вокруг ведьм? Кому, как не ему, видеть мощные корни всех этих смутных страхов? Если бы Юлиан Митец знал о ведьмах то, что по долгу службы знает великий инквизитор, он сжег бы Ивгу прямо на лужайке своего дома, на костре для пикников. Нет, и все-таки... Что за цепь событий застряла в памяти, не желая показываться на поверхность, но и забываться тоже не желая? Откуда ощущение опасности, предчувствие беды? Собственно, девчонку не следовало отпускать. Просто неохота было устраивать безобразную сцену насилия на глазах у двух идеалистов, старого и молодого. Стыдно показывать давнему другу профессиональные умения выкручивать руки. Молодой девушке, успевшей сделаться для них не чужой, почти своей, почти родной. Он болезненно поморщился, вспомнив, как плакал Назар, забившись в угол, безутешный, по-детски, и как неуместны оказались жалкие попытки лекции на тему «Ведьма тоже человек». А вот Юлиан, тот определенно обиделся. В конце концов, друг вправе ждать от друга помощи в трудную минуту, помощи, а не отвлеченных рассуждений. И он, Клавдий, мог так и оказать эту помощь, рассказать Назару несколько случаев из практики, чтобы он, вчерашний влюбленный, явился к костру со своим полотенцем. Дорога повернула. Клавдий притормозил. На обочине стояла машина чугайстеров, светлая, с желто-зеленой мигалкой на крыше. Он утопил в пепельнице догоревшую сигарету и согнал с лица невольно проступившую брезгливость. Двое здоровенных мужиков паковали в пластиковый мешок нечто, недавно бывшее нявкой. Третий стоял у дороги и тоже курил. Зеленый граф интересовал его не больше, чем на глазах редеющий туман. Клавдий подавил желание остановиться. В конце концов, служба чугайстер никогда не вмешивалась в дела инквизиции. Кем бы ни была та несчастная, останки которой сейчас складывают в мешок, прежде всего она была нявкой, ходячим трупом, существом, несущим смерть. Его передернуло. Машина с мигалкой и люди на обочине давно остались позади, а он курил и курил и шарил в ящики, на ощупь разыскивая новую от себя же припрятанную пачку.